О последующих днях я почти ничего не помню. Я оказалась внезапно ввергнутой в ту таинственную, ту замкнутую обстановку, какая порождается болезнью. Я ухаживала за Филиппом, стараясь быть как можно деятельнее, потому что мне казалось, что настойчивость и старание преодолеют загадочную, грозную опасность. Когда мне уже больше нечего бывало делать, я сидела в белом халате у его постели, смотрела на него и пыталась взглядом передать ему частицу своих сил. Долгое время он меня узнавал. Он был так слаб, что не мог говорить, и только глазами благодарил меня. Потом начался бред. На третий день я пережила особенно страшные минуты. Ему померещилось, будто я Соланж. Вдруг среди ночи он заговорил со мной, делая страшные усилия. «Вот как! Вы пришли, милая Соланж», — говорил он мне. «Я так и знал, что вы придете. Это очень мило». Он произносил слова с большим трудом и смотрел на меня нежно и безнадежно. «Милая Соланж, поцелуйте меня», — прошептал он. «Теперь можно. Я очень, очень болен». Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я склонилась к нему, и, целуя меня, он поцеловал Соланж. «О, как охотно! От всего сердца я отдала бы тебе Соланж, если бы знала, что ее любовь может тебя спасти. Думаю, что если я любила когда-нибудь совершенной любовью, то именно в эти минуты, ибо тогда я от всего отреклась. Я существовала только ради тебя». Пока длился бред, свекрови несколько раз пришлось быть свидетельницей того, как Филипп говорит о Соланж. Ни разу во мне не шевельнулось возмущение и чувство оскорбленного самолюбия. Я думала одно. Только бы он жил. Боже мой, только бы жил. На пятый день у меня мелькнула надежда. Утром я поставила ему градусник, температура снизилась. Но когда приехал доктор, и я сказала ему, наконец-то стало получше, сегодня только 38, я сразу заметила, что он помрачнел. Доктор осмотрел Филиппа. Он находился в почти бесчувственном состоянии. «Так что же?» — робко спросила я, когда доктор встал. «Ему не лучше?» Он вздохнул и посмотрел на меня с грустью. «Нет», — ответил он. «Наоборот. Мне такое резкое падение температуры не нравится. Это улучшение мнимое. Это дурной признак». «Но не признак конца». Доктор промолчал.